Одно радует, первый кирпичик моей крепости не перестает работать и без моего контроля, продолжая переваривать некротику. Так что, по возвращению хотя бы можно будет восстановить силы при необходимости. Тем временем рядовые пузо тащили меня по полу, совершенно не заботясь о моем комфорте, но мне было плевать. Я не сопротивлялся, вообще никак не реагировал и просто отдыхал. В то же время, не переставая стимулировать ядро проклятой энергией, используя свой дар поглощения. Теперь, когда в моем арсенале появились пусть и слабенькие, но все же заклинания, энергии мне требовалось еще больше. Естественная регенерация ничуть не спасала, ведь открыть я успел только самые основные пути в руках, и мана восстанавливалась совсем уж по капле. Ничего, пока вокруг хватает доноров халявной энергии, это не такая уж и проблема. По пути я не забывал осматриваться по сторонам и на всякий случай запоминать дорогу, а то мало ли что. Только вот, коридор что-то все не спешил заканчиваться, даже после нескольких поворотов, так что я просто сосредоточился на осмотре местных технологий. А посмотреть, стоит сказать, было на что. Под потолком, на каждом из немногочисленных углов, висели камеры. Не те, которые с дверями, а которые с объективом. Камеры следят за камерами, забавно. Вот их уже могла и на Нарис внедрить. Эта курица всегда любила всякие странные штучки. Наконец, коридор закончился, и пошла лестница со ступеньками. Вот это был уже не самый приятный массаж, и мне явно отбили все колени, но ничего, я с этих двоих уже вытянул энергии с запасом, хватит и на себя и на лечение. С момента выхода из камеры, которая оказалась в самом конце этих катакомб, прошло всего около 5 минут, а мои тащеры уже даже не пыхтели, а буквально ревели обломавшим рога лосем. Все красные, взмокшие, холодец под формой дрожит, но под чутким взглядом начальника не сдаются. Вроде бы, не кормили же его, пропыхтел пузо один, утирая свободной рукой льющийся пот. Он там с голодухи что, ко мне и наглотался. Да хрен его знает, отмахнулся второй, сплевывая куда-то в сторону. Дичь какая-то, может кажется, сначала вроде легенький был, не по пути же он весу набрал. Да нет, пузо два, не кажется тебе, просто ядра твои уже практически опустили. Но вот причину такой аномалии тебе знать не обязательно. Наверху и правда оказалось что-то вроде лечебницы. Серые стены с пятнами, множество закрытых дверей и прочий антураж как из какого-то фильма ужасов. Только крови на полу не хватает. Уцепившись за случайную мысль, я покопался в памяти с легкой ухмылкой. Оказывается, в этом времени людям стало настолько скучно, что они даже сами придумывают себе развлечения, чтобы бояться. Вот же дожили, явно кто-то из богов постарался. О том, что мы уже на месте, я догадался сразу. Прямо по коридору находилась двустворчатая дверь, как в операционную, с круглыми, практически непрозрачными стеклами. Изнутри прямо-таки фанило некротикой, я бы даже не удивился, окажись там внутри морг, но это явно было не так. Дверь показательно распахнулась, выпуская наружу седого мужика в медицинском халате. Он опирался на длинную трость, стилизованную под человеческие кости, и улыбался во все 32 зуба. Судя по ощущениям, передо мной стоял настоящий воин, 4-й ранг в местной градации силы. Вот это уже действительно опасно, в прямом столкновении против такого я сейчас вряд ли выживу. Сам-то я завис где-то между учеником и подмастерьем, и то при использовании проклятой энергии, которая у меня сейчас крохи. Задерживайтесь, господа хорошие, не переставая улыбаться, но крайне холодно заявил этот доктор, что мои сопровождающие аж вздрогнули. Я же перевел взгляд дальше, внутрь операционной. Не сказать, что первое впечатление было ошибочным, но вот столь специфического антуража даже я не ожидал. Казалось бы, палата как палата, вон кушетка посередине комнаты, стены белые и без окон, но вот что внутри забыла самая натуральная статуя, большой вопрос. Причем не просто статуя, а явно божественного происхождения, настолько от нее фанило столь знакомой мне энергией. Впрочем, сама статуя заслуживала отдельного внимания. На высоком постаменте, типичном таком, с узорами, стоял гномик. Буквально, гномик. Не человечек низкого роста, не миниатюра какая-нибудь, а именно гномик. Жирный такой, низенький, в колпаке. Не припомню я что-то таких богов. Это что, кто-то из новеньких? Теоретики заговоров таки накопили достаточно веры, чтобы появилась реальная сущность в виде гномика, еще и лыбится. Гад, явно один из отпрысков Ашухатта, который питается за счет мучений других. Приношу свои извинения, господин Маркус, почесав затылок, буркнул сержант. Спешили, как могли. Да, этот пацан, похоже, камней наглотался, тяжелый, хрен поднимешь. Вновь попытался прогнуть свою версию Пуза один. Вот этот-то полутруп, хмыкнул Маркус, крайне скептически меня осматривая. Опять по пути заходили студенток тискать, извращенцы, господин Маркус, так вы же их сами, того, кашлянув в кулак, выдал сержант, к себе перевели, мы их еще вчера доставили. Ах да, точно, было дело, довольно цокнул Маркус. Ладно, молодцы, сегодня зайду, проверю. Заносите этого, пока совсем не откинулся. Меня спешно затащили внутрь, буквально сбросив на кушетку, после чего мои сопровождающие тут же скрылись, явно опасаясь своего старшего коллегу. Впрочем, оно и не удивительно, воин же как-никак, такой при желании от них один пепел оставит, не говоря уж о высоком статусе этого доктора, который явно тоже имелся. Кого попало, господином называть не будут. И сейчас этот самый Маркус, поклонившись статуе гномика и что-то пробурчав себе под нос, повернулся ко мне явно с далеко не миролюбивыми намерениями. «Ну что, голубчик, давай приступим. Глава 3. А может, не надо?» Изобразив испуг и показательно вжавшись в невысокую спинку кушетки, пролепетал я. «Чего только не сделаешь для конспирации. Надо, Дима, надо». Ласково улыбнувшись, с безумным блеском в глазах, строго сказал Маркус. «Это уже вопрос решенный, сам должен понимать, не маленький. Ну точно, псих какой-то. Или маньяк, хотя я пока не очень улавливаю разницу. Но вот что, любой нормальный человек не будет перед пытками так наслаждаться процессом. Это даже для меня очевидно. Бить будете?» Еще тише сказал я, всем своим видом показывая свою беспомощность. «Вряд ли, конечно, получится так просто устранить целого воина, но кто знает, кто знает». «Ну что ты, Дима, кто тебе такое сказал?» — ахнул доктор, прикладывая ладонь ко лбу. «Конечно нет, я вообще не буду тебя трогать и пальцем, мы ведь тут не живодеры какие-то, и ведь даже не соврал, гад, технически, и правда ведь трогать не будет. А вот что в действии сразу же пошел один из его даров, это что называется, не считается». Из вытянутой руки Маркуса начал стекать густой, матово-черный дым, тут же собираясь на полу и напоминая жидкую резину. Прошло, наверное, около минуты в тишине, пока доктор не накопил достаточно этой жижи. С его стороны это, наверное, был акт устрашения, но я лишь с интересом следил за его действиями, прикидывая, чем это может быть. Не сказать, что я был таким уж экспертом по поводу даров, впрочем, как и Дима, в памяти которого на эту штуку не было совершенно никакого отклика, но все же за свою жизнь я успел повидать немало. Особенно я успел насмотреться, когда меня призывали для битвы с армиями, во главе которых стояли полубоги. У них силы, может, было и поменьше, чем у их старших собратьев, но вот способности были плюс-минус те же. Что странно, ничего похожего на полупрозрачную, похоже, даже не до конца материальную, жидкую резину я так и не вспомнил. Так что смотрел я на это представление с неподдельным интересом. Даже когда эта клякса поднялась по кушетке и начала покрывать меня с головой, я и бровью не повел. Как таковой опасности я от нее не чувствовал, да и убивать меня пока что явно не собираются. Так что, смысл мне сейчас что-то делать, когда условий для победы еще нет, только лишние подозрения вызову. Наконец, полупрозрачная клякса полностью покрыла мое тело, после чего в момент стала сначала полностью черной, а затем началось. Там же, это же время, статуя гномика, Олуверт, жвачный гномик. Олуверт был весьма занятым божеством. Не так давно, с трудом получивший свое воплощение и самосознание, он всеми правдами и неправдами увеличивал число своих последователей, и даже смог создать некоторое подобие культа. Скрываясь ото всех, не рискуя, стараясь держаться ровно в той сфере, где мог черпать из страданий людей свои божественные силы. Особенно ему доставляло удовольствие уничтожать людей из демонических кланов. Конечно, большинство из них имели к демонам лишь крайне посредственное отношение, лишь заимствуя их дары, но факт оставался фактом, они были очень, очень питательными. Что уж говорить, ведь даже люди нередко охотились на них, желая заполучить себе один из демонических даров. Конечно, Олуверт не был лично заинтересован в подобном, как и большинство божеств, признавая в полной мере только свои способности. Правда, пока что у него имелся лишь один дар, который он мог передавать своим последователям для большего эффекта. Однако, его клиника могла оказывать и подобные услуги, благо, пленников с демонической кровью у него всегда хватало, но даже так, стоило это очень, очень дорого, и было доступно лишь самым рискованным и проверенным клиентам, которых было очень, очень мало. Впрочем, деньги как таковые Олуверта интересовали слабо, в конце концов его уже созданная организация работала сама по себе, постепенно разрастаясь и расширяя сферы влияния. Юному божеству, при практически полном отсутствии видимых конкурентов, большего было и не нужно. Знай себе, расти и заплывай божественным жирком, наслаждаясь мучениями похищенных людишек. Так еще и при этом, не бесплатно, а за вполне себе приятную стоимость. И вот, подключившись по божественной связи к своему средоточию силы, Олуверт уже был готов принять в себя щедрую порцию божественной энергии. Перед ним лежал совсем юный, исхудавший пацан, уже основательно выжатый досуха кристаллами и не способный даже на малейшее сопротивление. Впрочем, как и все людишки, оказавшиеся в этой палате, ни Олуверт, ни его последователь Маркус не любили лишних рисков и крайне трепетно относились к энергии. Олуверт бы не обратил на очередную закуску внимания, но этот Дмитрий должен был быть настоящим деликатесом. Пусть пацан и был слабосилком, но даже у него имелось 9 ядер, а значит Вулкан когда-то был высшим демоном. Какое же это наслаждение, поглотить носителя его силы, как будто одержав верх над самим Вулканом. Олуверт уже был готов принять душ из божественной энергии, но вдруг случилось нечто странное, а именно, ничего. Прошла минута, вторая, третья, а пацан как лежал на кушетке, так и продолжал лежать, лишь исправно паникуя и содрогаясь всем телом. Этого попросту не могло быть, его дар еще никогда не давал сбоев, особенно против ослабленных и без того запуганных жертв. От удивления Олуверт даже приоткрыл рот, из-за чего его каменная статуя треснула, а само юное божество заверещало от боли. Там же, это же время, Вулкан. Это оказалось настоящим разочарованием. Мутная жижа, напоминающая призрачную жидкую резину, всего-навсего выполняла роль проектора, с частичной передачей ощущений. Такой себе низкобюджетный 5D кинотеатр, где меня всячески пытались убедить в том, что мне очень и очень плохо. Если бы не необходимость поддерживать образ испуганного дурачка, я бы, наверное, начал совершенно неиронично зевать. Настолько странного способа получить божественную энергию от страданий людей я еще не встречал. Так еще и не удивлюсь, если Маркуса этим даром наделил сам гномик, чтоб тому работалось получше. Если так, что это совсем уж форменное извращение. Вместо того, чтобы воздействовать напрямую на душу, или хотя бы разум, он не придумал ничего лучше этого аттракциона. Мне даже как-то неловко стало перед Шухоттом. Тот хоть и был тем еще ублюдком, но хотя бы способы подбирал относительно быстрые и гуманные. Впрочем, стоит признать, фантазия у Маркуса все же была отменной, и полностью подтверждала его далеко не самое здоровое психическое состояние. Этот докторишка оказался тем еще ценителем средневековых пыток, и всячески демонстрировал мне их в самых разнообразных формах. Правда, я не слишком-то впечатлился, как-никак, многое из этого я уже видел, причем вживую и нередко на своем временном носителе, который призывал меня для того, чтобы выйти из такой ситуации. Тут же, даже ощущения оказались насквозь фальшивые. Нет, больно конечно было, но только первое время, пока я не начал поглощать всю входящую в меня ману. Так уж вышло, что передача ощущений работала совсем уж топорно, практически прямым воздействием, а потому отлично глушилась моим даром. Всего-то и требовалось пару минут потерпеть, чтобы примерно прикинуть, какой реакции от меня ожидают. А дальше, я просто лежал, изучая на себе приспособления, от вида которых даже кровь бы, наверное, искривилась, и планомерно вытягивал из Маркуса его запас энергии. Все же, с головой у этого человека точно было не все в порядке, но это было даже в некотором роде хорошо, ведь он полностью сосредоточился на процессе, не замечая ничего вокруг. Особенно радовало то, что этот докторишка даже не мог никак определить, что именно я делаю. Мана тратится, тратится. Подопытный дергается и орет, еще как, с полной отдачей процессу. Значит, все идет по плану, но есть нюанс, так сказать. Поскольку из-за плотного контакта связь была устойчивой, а запаса проклятой энергии у меня вполне хватало для поглощения, я ничуть не стеснялся постепенно увеличивать напор, вытягивая из Маркуса все больше жизненных сил. Как-никак, этот идиот сам держал между собой и своим творением прямой контакт, а следовательно, и со мной тоже. В какой-то момент я ощутил неподалеку божественное присутствие, но совсем слабое, едва заметное, и явно не потому, что владелец средоточия как-то скрывался. Просто, само по себе божество было не особо высокого уровня, явно из новеньких, правда вопрос, насколько. Старый неудачник будет куда опаснее заносчивого юнца, полностью уверенного в своих силах. И ведь пришел он сюда явно не просто так, боги для подобного слишком ленивы. Похоже, гномику стало интересно, чего это из меня не выходит и капли божественной энергии, когда его последователь так старается. Ничего, пусть смотрит, мне не жалко, все равно вряд ли догадается. Убивать меня этот тип точно не станет, уж я-то богов, подобных Ашшухатту отлично знаю. Скорее наоборот, решит меня дожать, а мне только это и нужно. Раз он сам лично присутствует при этой процедуре, значит полностью одобряет такой метод, и уверен в его эффективности. Считай он иначе, гордость бы не позволила смотреть на такое позорище. Впрочем, этот его метод подпитки в любом случае напоминал попытку заменить потерянную конечность костылем, при том, что можно было просто взять и отрастить новую. Но нет, куда лучше украсить костыль стразами и покрасить в яркие цвета, а потом гордиться этим. Маркус работал, гномик следил за мной и бесился, что аж лыба треснула, а я просто лежал и скучал. Дело явно было не быстрым, так что я решил позвать Диму, как раз ощутив внутри себя отклик, говорящий о его полном шоке и непонимании. Ну, еще бы, очнуться и увидеть, как его тело сейчас наматывает на какую-то центрифугу, при этом совершенно без боли. Тут даже я бы, наверное, удивился. «Да не волнуйся ты так, это просто иллюзия», — хмыкнул я мысленно, внешне продолжая стимулировать боль и ужас. Это было даже немного забавно. «Точно?» – неуверенно выдал парень после небольшой паузы. «Прям, точно», – усмехнулся я. «Зачем мне тебе врать?» «Не знаю», – мысленно пожал плечами Дима. «Может, ты меня так успокоить решил?» «Не, все нормально, можешь выдыхать», – отмахнулся я. «Это и правда что-то вроде иллюзии, а по ту сторону находится воин-псих и его божество-покровитель. Если я, конечно, правильно понимаю, что тут происходит, а можешь сказать так, чтобы даже я понял», задумчиво протянул парень. «Я вообще-то только очнулся, и не знаю, что ты знаешь». «Ладно, проще покажу», вздохнул я, тратя немного проклятой энергии и перекидывая в память Димы часть своих знаний. «Теперь понял, понял», после небольшой паузы ответил Дима. «И какой у нас план? Ждем, пока этому психу не надоест, а сами кушаем», хохотнул я. «Тебе, кстати, тоже неплохо перепадает, смотрю, уже почти оклемался». «Вроде как, да. Говорить я теперь точно могу без проблем, и это радует». «То ли еще будет», усмехнулся я. «Вот накопим сейчас побольше энергии, и не такое сможешь, гарантирую. Правда, я пока еще не уверен, что именно в тебе изменилось, но то, что ты должен был стать сильнее, это точно. Уж в этом-то сомнений у меня не было никаких». Все же, парень пережил адаптацию к душе высшего демона, и не выгорел, буквально. Даже сознание сохранил после такого, и вроде бы даже в исходном состоянии. «В смысле?» – после очередной паузы уточнил Дима. «Не понял. Хм, все-таки, похоже, сознание у него еще не до конца пробудилось, пока что заметно тупит парень. Хотя, может, я просто не так объясняю. Не помню уже, когда мне в последний раз что-то подобное требовалось. Да и требовалось ли вообще, Дим? Ну вот смотри, ты с кем договор заключил?» Вкратчиво начал я. «С демоном», пожал астральными плечами парень. «С вулканом». «И, правильно, с демоном», хмыкнул я. «А так как наши души теперь частично связаны, во всяком случае одним телом, и прошли через естественную адаптацию, ты по-любому должен был получить от меня часть особенностей. Не даров, которые у нас и так одинаковые, а именно особенностей». «Ну допустим», задумчиво протянул Дима. «Это какие, например?» «Как минимум, у тебя должно получаться перерабатывать и использовать проклятую энергию», предположил я. «Если повезет, даже полудемоном сможешь стать, или во всяком случае, чем-то подобным. Но самое вероятное, это возможность перенимать управление телом. Даже так, да, это наиболее вероятная особенность. Вообще, та ситуация, в которой мы сейчас оба находимся, крайне похожа на овладение телом. Когда изначальный владелец еще жив, но не может ничего сделать, потому что за рулем сейчас демон. Максимум, может давать советы с пассажирского кресла, или конкретизировать условия контракта, если такое заранее обговорено. Но не суть, главное, что сейчас владельцы тела мы оба, а значит права на контроль должны быть у обоих. И ты позволишь мне, можешь радоваться, что призвал именно меня, хохотнул я. В конце концов, не зря меня звали Спящий Вулкан. Все время управлять нашим общим телом я уж точно не собираюсь. Мне, знаешь ли, тоже иногда нужен отдых, так что в такие моменты управление будет на тебе, со всеми вытекающими. Спасибо, серьезно сказал Дима. Правда, спасибо. Ладно, с этим всем потом разберемся, отмахнулся я. Смотри-ка, этот психованный уже выдыхаться начал. Так я ведь не вижу. Так я ведь тоже, усмехнулся я. Просто чувствую, что у него поток маны слабеет, да и времени-то уже прошло порядком. Даже воину станет поддерживать свой дар больше часа. Вот только этот Маркус оказался куда более настырным, чем я ожидал. Даже полностью исчерпав свой запас маны, разумеется, не без моей помощи в этом нелегком деле, он и не думал останавливаться. В какой-то момент уже основательно истощенный доктор просто взял и восстановился. Тут же стало очевидно, для чего из узников выкачивали энергию, буквально до состояния полутрупа. Судя по тому, насколько быстро улучшилось состояние этого доктора, он только что запитался с одного из крупных кристаллов. У меня аж скулы свело от ностальгии. Причем, что удивительно, не только от своей, у Димы на этот счет тоже было, что вспомнить. Да это же идеальное описание налогов. Сначала тебя выжмут до такой степени, что и взять-то больше нечего, а потом за твой же счет закопают, да так, что ты еще и должен останешься. Нет, понятно, что это крайность, и высшие проявления такой схемы я видел только у Ашухатта, который в основном и пользовался кристаллами, но сам факт. Впрочем, на лирику я отвлекался недолго, потому что работы у меня сейчас было столько, что непонятно, за что хвататься в первую очередь. Из-за того, что я сейчас был слишком далеко от своего средоточия, не пополнить запас проклятой энергии, не сбросить на хранение лишнюю ману, я не мог. Получалась странная ситуация, когда для подавления боли я был вынужден использовать свой дар, перегружая ядро проклятой энергией, но при этом получая излишки маны и жизненной силы. Для полноценного же их усвоения мне тоже требовалась проклятая энергия, которой у меня и так было крайне мало. Вот так всегда, вроде бы и все хорошо, но как-то не вовремя и не к месту. Конечно, в ином случае я мог просто позволить этой 5D-симуляции делать свое дело, в конце-то концов, мне не привыкать, но сейчас-то я был не один. И судя по тому, что Маркус и не думал останавливаться, да что там, этот психованный наоборот только усиливал обороты, у Димы мог появиться весьма неиллюзорный шанс поехать кукухой. Я и так ощущал, что ему явно не по себе от увиденного, а если он еще и боль начнет чувствовать, нет уж, так рисковать я не собираюсь. С трудом заткнув проснувшуюся жабу, я начал перемалывать входящую в меня жизненную силу и ману в проклятую энергию, по чудовищно низкому курсу. В то же время, чтобы банально не выжечь себе все еще крайне нежные маноканалы, я направил всю поступающую энергию на свое развитие. Центральный магический столб впитывал энергию, как губка, мана бешено циркулировала между ядрами, а я продолжал незаметно развивать свое тело, сбрасывая излишки жизненной силы. Восстанавливать повреждения, укреплять кости, кровеносную и лимфатическую системы, усиливать мышцы и сухожилия, да банально, прокачивать мозг вместе с нервной системой, чтобы лучше справляться с этими же задачами. В какой-то момент я настолько преисполнился, что решил, что называется, гулять так гулять. Спешить явно было некуда, так что я начал аккуратно прогревать моноканалы по всему телу, так сказать, на очень скорое будущее. Конечно, настоящим подмастерьем я стану относительно нескоро, на это даже мне потребуется не меньше суток кропотливой работы, но надо же когда-то начинать. Особенно я сосредоточился на развитии каналов в мозгу, постепенно подбираясь к глазам. Жить без возможности использовать магическое зрение было весьма неудобно, и в этом мне пока что не могла помочь даже проклятая энергия. Невозможно усилить то, чего попросту нет, а глаза у меня сейчас были самые обычные, человеческие. Способность воспринимать ману вне своего тела появлялась же лишь начиная с уровня подмастерья, и с этим уже можно было работать. Будь у меня больше энергии на развитие средоточия, часть необходимых функций можно было бы делегировать, но пока что имеем то, что имеем. Мне в любом случае важно развивать свое тело, ведь до уровня, когда можно будет обойтись одной только крепостью, мне еще очень далеко. Сейчас я не то что крепость, даже шалаш вряд ли смогу создать, так что придется все делать по старинке, ручками. Маркус тем временем продолжал поглощать кристаллы, усиливая напор, и явно не понимал, в чем дело. Не удивлюсь, если этот его гномик-покровитель уже высказал претензию, что божественной энергии не прибавляется от слова совсем, как бы этот докторишка не тужился. При таком расходе энергии, совершенно неудивительно, что он так и не заметил, что я поглощаю его жизненную силу и ману. Точнее, не совсем его, так что я полностью в своем праве. Как говорится, воровство у ворюк, не воровство. Мне только и оставалось, что усиливать себя за счет поглощенной энергии и надеяться, что Дима выдержит. Если перекрыть боль я мог, ведь воздействие на тело было самое что ни есть прямое, то с картинкой мне пока что было ничего не сделать. Все же это был один из божественных даров, хоть и кривой и корявый, а потому трансляция шла в обход, минуя все выставленные мной ограничения. Даже я не мог точно сказать, что сейчас происходило снаружи, пока не было возможности использовать магическое зрение. Там же, 10 часов спустя, статуя гномика, Олуверт, жвачный гномик. Олуверт был не просто зол, он был в самой настоящей ярости. Уже больше 12 часов, целых полдня, он наблюдал за вкрай охреневшим человечком. Дмитрий Д. Вулканов, слабосилок, стандартный заказ на устранение, продержавшийся в катакомбах, считая сегодня, уже больше недели. И за все это время, он ни разу не ощутил страха к нему, жвачному гномику. Олуверт сильно не любил свое второе имя, но и идти против себя самого не собирался, а потому смирился с весьма неказистым образом гномика. Ведь как бы он ни выглядел и ни назывался, своей силой он искренне гордился, как и любое божество. Жвачным гномиком Олуверт был во многом потому, что являлся пожирателем энергии. Темная, бесформенная, ужасающая масса, напоминающая расплавленную резину, которая сводит с ума и выпивает свою жертву досуха. Сущность в виде гномика, пугающая своей неказистостью. Дар Олуверта, выданный Маркусу, полностью отражал его суть, чем жвачный гномик особенно гордился. Он знал, что пока все еще слаб, но при этом имеет огромный потенциал для развития, первым же даром заполучив столь полезную для него способность. И вот сейчас, словно высмеивая его существование, надавив на все комплексы юного божества, какой-то пацан продолжал держаться, не отдавая ему и крупицы энергии. А ведь этому ублюдку это даже ничего бы не стоило, всего-то и нужно, что признать поражение и проявить искренние, неподдельные эмоции. Но нет, Вулканов изнывал от боли, корчился в муках, но при этом держался. Олуверт признавал, что Маркус и правда старался. Его последователь делал все возможное, чтобы быть полезным своему покровителю, и сейчас явно работал на износ, что не останется без последствий. Если не прекратить в ближайшее время, придется самому его и лечить, слишком уж опытный воин удобная пешка. Олуверт еще не настолько преисполнился, чтобы разбрасываться своими последователями, их и без того был дефицит. Ладно, добивай до конца эту партию кристаллов, и на сегодня с тебя хватит, сообщил Маркусу жвачный гномик, нехотя признавая, что за один раз ему наглого пацана не сломать. Но и помереть так просто этому ублюдку он теперь не позволит, это уже стало по-настоящему делом принципа. Там же, это же время, Вулкан, совсем этот гномик его не щадит, ха, выдавил усталый смешок Дима. Сколько уже прошло времени, скоро 15-й час пойдет, хмыкнул я. Признаю, этот психованный реально настырный. Казалось бы, я должен радоваться, ведь буквально за раз сумел выкачать энергии как из роты неодаренных солдат, но особой радости у меня не было. Диме было уже реально плохо, и это отчетливо передавалось мне, а мне и самому было немногим лучше, мозги уже буквально кипели, не выдерживая нагрузку. Да, тело можно усиливать при помощи проклятой энергии, и даже в какой-то мере превозмогать, но у всего был предел, и у меня он уже был очень близок. Я банально устал имитировать реакцию на несуществующую боль. Прогрев моноканалов по всему телу также порядком меня измотал, не говоря уже о том, что я делал сразу несколько крайне сложных и ответственных процессов одновременно. Чего только сделаешь ради быстрого прогресса. Да будет свет, сказал электрик, устало хохотнул я, наконец завершая работу над моноканалами в глазах. Магическое зрение вновь при мне, чему я более чем доволен. Сразу же потратив крупицу проклятой энергии на усиление, я заглянул сквозь уже порядком наскучившую мне иллюзию. Ощущал я себя сейчас, конечно, как человек со зрением в 10, а то и хуже, но в отличие от полной магической слепоты, это уже было что-то. Как минимум, я смог отчетливо разглядеть сияющие ядра Маркуса, которых было не так уж и мало, 5 штук, причем относительно крупных. Относительно меня, само собой. Как там сейчас дела обстоят у людей в целом, я не имею ни малейшего понятия. Но факт есть факт, в прямом столкновении мне этого воина не завалить, даже сейчас, когда я был уже на полпути к уровню подмастерья. Все же, границы одного уровня — это та еще условность, и среди даже тех же подмастерьев, я сейчас был бы в лучшем случае где-то в самом начале, и то, задействуя проклятую энергию. А ведь это не считая того, что у Маркуса при себе сейчас целый боезапас из десятков заряженных кристаллов, и на дефицит энергии он явно не жалуется. Да твою же, поперхнулся я, заметив на счетах тот самый кристалл, который я же и запитал, сделав неплохой такой бомбой. Не моя проблема будет, да, что такое, вздрогнул Дима, и я тут же перед ему часть своей памяти. Лять, да, скоро тут будет жарко, прикидывая дальнейшие действия, отмахнулся я. И если первую детонацию мы еще худо-бедно переживем, то вот когда в реакцию вступят оставшиеся кристаллы, нас буквально по стенке размажет. И что нам делать? Начал паниковать парень. Вулкан. Так, Дима, тихо. Рявкнул я. Ты уже достаточно окреп. Уж я то знаю, так что сейчас за руль сесть придется тебе. А ты? А я попробую перехватить контроль над этим психованным. Проще, конечно, сказать, чем сделать, но шансы на это у меня все же были. Выйти из тела в призрачной форме после передачи управления я вполне себе мог уже сейчас, а затратив весь имеющийся запас проклятой энергии, был шанс пробиться сквозь энергетический каркас Маркуса, несмотря на критическую разницу в наших силах. Демон я или как, сказано, сделано. Сразу же передав без слов, что я хочу от Димы, когда мы поменяемся местами, я буквально заставил парня перехватить управление. Так уж это работает, что при нормальных условиях контролировать тело должен кто-то один, так что мне только и нужно было, что временно сложить с себя все полномочия. Ощущения после этого были, конечно, далеко не из приятных, ведь я некотором роде выдернул из тела свою душу, оставив за собой только контроль над проклятой энергией. То есть запитать ядра для использования своего же дара я вполне могу, но вот использовать ману самого тела, нет. Времени на то, чтобы осваиваться в этой форме и проверять свои возможности, у меня не было, так что я едва-едва высунулся из тела, чтобы не дать гномику себя заметить, и приготовился к рывку. Как только Маркус потянулся рукой к оставшимся кристаллам, с весомым риском выбрать тот самый, детонирующий, я сразу же начал действовать. Нырнув в призрачную резиновую массу, я приблизился к этому докторишке, ничем не выдав своего присутствия. Успел я как раз вовремя, последователь гномика как раз уже взял в руку мою сияющую гранату и был готов продолжить свою подпитку, но в этот момент мы с Димой синхронно начали реализацию моего придуманного буквально на коленке плана. Парень, все еще не до конца осознавая себя и явно не успев привыкнуть к заметно изменившемуся телу, что есть сил, рванул к статуе гномика. Нам крупно повезло, что эта жидкая резина была нематериальной, и Дима смог хоть и почти на ощупь, учитывая его едва работающее магическое зрение, но прорваться наружу. Маркус, пусть и на мгновение, но растерялся от такого внезапного поворота. Еще бы, ведь жертва за весь день ни разу не показала признаков сопротивления, так что докторишка начал действовать слишком поздно. Отключив свой дар, Маркус уже собирался сковать меня базовой магией, но в этот момент я окончательно собрался с силами и попытался вторгнуться в его тело. В первую же секунду я лишился более чем половины только что накопленной проклятой энергии, но таки сумел перехватить над последователем гномика управление. «Чего ты ждешь, идиот?» Тут же услышал я противный, булькающий голос. «Лови его!» Догадаться, с кем сейчас общался Маркус, было несложно. Хех, еще бы этот гномик так не орал, учитывая, что Дима сейчас зацепился рукой за его треснувшую лыбу, ловко заворачивая за статую. Вот как раз этого я и ждал. Игнорируя визги взбесившегося божества, я с силой сжал в руке тот самый бомбический кристалл, вызывая мгновенную детонацию. Рвануло так, что меня сразу же выбило из тела, возвращая обратно на пассажирское кресло, после чего под раздачу попали еще неиспользованные счеты с кристаллами. Маркуса испепелило на месте, как и кушетку, да и вообще все находящиеся в палате предметы, не считая статуи гномика. Вот она даже не пошатнулась, даже приняв на себя удар, сравнимый с магией, если не магистра, то уж ветерана точно. Узнаю божественные средоточия, крепкие сволочи, но сейчас это впервые оказалось для меня полезно. Наше общее с Димой тело выжило, пусть и временно оглохло, и сейчас переживало далеко не лучшие времена. Все же ударная волна, это ударная волна, и пусть прямого воздействия нам избежать удалось, без последствий для организма все же не обошлось. Не прошло и минуты, как в палате резко стало тесно, от числа сбежавшихся отовсюду охранников. Впрочем, неудивительно, такой бада-бум, наверное, только глухой не услышал. Вон, у некоторых аж кровь из ушей сочится, видать, совсем рядом были и тоже под раздачу попали, хе-хе. Дима благополучно потерял сознание, возвращая мне контроль и позволяя заняться экстренным восстановлением. Как говорится у людишек, если у тебя что-то болит, то значит ты живой. Вот я сейчас точно был живой, ведь у меня болело все. Разумеется, находясь в таком состоянии, о сопротивлении прибывшим охранникам можно было и не мечтать. Сейчас я вряд ли даже смог бы подняться без посторонней помощи, так еще вся доступная мне проклятая энергия ушла на те пару секунд контроля над уже покойным Маркусом. Оставалось только надеяться, что я верно считал характер этого гномика, и он не станет убивать меня здесь и сейчас, а решит как следует отомстить. В таком случае, его совсем скоро будет ждать совсем неприятный для него сюрприз. Там же, это же время. Статуя гномика. Олуверт, жвачный гномик. Этого, не убивать. В ярости проорал Олуверт прибывшему на шум последователю. Мужик опасливо кивнул, после чего тут же выкрикнул команду своим подчиненным. Вот же сволочь, Маркус, идиот. Кипел от злости Олуверт, жалея, что его последователь уже сдох. Он был бы не прочь прикончить его повторно. Как, я спрашиваю, как можно было потерять контроль при работе с моими кристаллами? Для жвачного гномика, гордившегося своими работами, этот взрыв был равносилен личному оскорблению. Подумать только, воин, опытный маг, и погиб от детонации стабильных кристаллов. Созданные лично божеством, они были безупречны, и даже так этот жалкий человечишка умудрился их все взорвать. «Ты», – процедил Олуверт, смотря, как Дмитрия Д. Вулканова уносит обратно в его камеру. «Я тебе это еще припомню. Пацан, хоть и в куда меньшей степени, тоже был виноват в случившемся. Совершенно неудивительно, что даже у столь крепкого и наглого человечишки, после 15 часов пыток сдали нервы, и он предпринял попытку побега. Неумелую, изначально обреченную на провал, но вполне ожидаемую. Да чтоб его, пацан ведь даже на ногах стоять толком не мог, и рванул из кокона даже не в сторону выхода, а после и вовсе попытался спрятаться за статуей самого жвачного гномика. Сколько раз уже такое проходили? Десятки. Вот где тут можно было потерять контроль. Только что Олуверт еще сильнее разочаровался в своих собственных последователях, большинство из которых и правда были теми еще дегенератами. Глава 4. Катакомбы под лечебницей. Полчаса спустя. Камера Дмитрия Д. Вулканова. Вулкан. Пшел, падаль, зло сплюнув в сторону, сбросил меня с плеча пуза 2 и вновь пожаловался своему товарищу. Тяжелый, гад. Нам все же не показалось. Рухнув на каменный пол, я тихо, но показательно рассмеялся. Средоточие наконец оказалось совсем близко, чем я тут же воспользовался, вобрав в себя всю переработанную им проклятую энергию. Жить резко стало на порядок легче, и я даже решил не сдерживаться, провоцируя своих конвоиров. «Ты смотри, одной ногой в могиле, и ржет еще над нами», — недобро процедил пузо один. «Может, того, этого, ну ты понял, нет», — тут же отрезал пузо два. «Нам сказали, чтобы доставили его живым». «Так мы и доставили живым», — заметил пузо один, все же не отказав себе в удовольствии еще раз пнуть меня, себе же в убыток. «Живой, живой, пока что. Так, дружище, ты это, того, брось, я тебе говорю», — сурово ответил ему пузо два. «Ты меня понял. То, что он был живой, видели все. Приказ слышали все. А вот то, что он был живой по приходу, видим сейчас только мы. Нам наоборот сейчас надо искать этих придурков, чтобы его жизнь была уже не нашей заботой». «Ух», — скривился пузо один. «Да, точно», — вздохнув, добавил. «Жаль, бесит он меня, так бы и добил». «Хо-хо, а кто сказал, что мы не будем этого делать?» Гаденько заржал пузо два. «Вот спихнем его на Васю и Валеру, а потом, как те заснут, заглянем к этому полутрупу в гости. Ключи же нам сразу возвращать не обязательно. Во, вот это да, вот это другое дело. Довольно потер ладони пузо один, но тут до него, похоже, дошло, что я вообще-то все слышу, и он слегка понизил голос. А ничего, что мы это при нем обсуждаем. Эф-эф, хохотнул пузо два, зарядив мне со всего размаха прямо по челюсти. И ведь реально выбил, гад, явно не в первый раз так делает. Ничего, сам видишь, говорить он в ближайшее время нормально не сможет, а его мычание те двое явно слушать не станут. Пошли уже. Так и свалили, захлопнув дверь и прокрутив замок на два оборота, как будто я куда-то сбегу в таком состоянии. Да и, собственно говоря, а зачем, сами же придут, еще и неофициально. Вот это я понимаю подарок, лучше и не придумаешь. Вскоре меня и правда пришли проведать уже знакомые мне охранники, выдав свою порцию аккуратных пинков на мои провокации. Всего-то и требовалось, что брызнуть в толстяка кровью, благо уж чего-чего, а свободной крови у меня сейчас было в избытке. После удара по челюсти, еще до конца не закрывшиеся раны снова открылись, но это уже мало что значило. С такой-то подпиткой, восстановиться до относительно сносного состояния, дело 5-6 часов. Внутренние повреждения, не затрагивающие каналы, лечить куда проще, чем восстанавливать с нуля органа или конечности. Стоило охранникам уйти, я тут же приступил к реализации нового плана. За время моего отсутствия, проклятой энергии накопилось вполне достаточно, чтобы вложиться в дальнейшее поглощение некротики. Тем более, четвертое ядро уже практически остыло, и я вновь мог контролировать создаваемый пепел. Кроме того, несмотря на то, что меня не было рядом, связь с печатью все же заметно окрепла. Теперь я мог ощущать средоточие даже на расстоянии примерно 10 метров. А значит, примерно настолько же я смогу отдалиться от тела в призрачной форме. Не став дожидаться, пока Дима придет в себя, я попросту присел, прислонившись к холодной двери камеры, и силой передал ему управление. Тело тут же обмякло, полностью расслабившись и едва не упав, но это было не важно, главное, что я успешно смог принять свою призрачную форму. В прошлый раз у меня не было времени на то, чтобы как следует осмотреть себя, и уж тем более изучить свои возможности. А выглядел я, стоит признать, весьма внушительно. Гигант с превосходным рельефом каменных мускулов, цвета застывшей лавы. Ха-ха, если бы. Нет, часть облика у меня осталась прежней, но от того же Димы я сейчас отличался разве что чуть более темным оттенком кожи, да условным десятком килограмм веса в виде мускулов. Пара месяцев, и реальное тело парня с легкостью превзойдет по зрелищности мою нынешнюю призрачную форму. Впрочем, к тому времени я сам должен буду заметно восстановить свои силы. Оценив свои внешние данные, я решил наконец проверить, на что я вообще сейчас способен. Первым делом начал с проверки своих даров, подпитывая ядра проклятой энергией. Времени это заняло от силы пару минут, и полученный результат меня более, чем устраивал. Итого, что мы имеем, те же яйца, только в профиль, и в призрачной форме. Потери энергии не наблюдается, равно как и при использовании средоточия, и сила у меня абсолютно та же, как если бы я использовал дар прямо из тела. То есть, условно можно признать, что мое тело сейчас является промежуточной точкой доступа. Отлично, с этим уже можно работать. Решив совместить приятное с полезным, я приступил к уже привычному сбору некротики. В моей камере этого добра практически не осталось после пары зачисток, все же работал я на совесть. Только вот, в этих катакомбах я был далеко не один, и мои соседи явно находились в ничуть не лучшем состоянии. Так что, даже в пределах 10 метров, мне все еще было где разгуляться. Конечно, далеко не во всех камерах сейчас были люди. Все же это не тюрьма, а скорее пыточная. И узники здесь особо не задерживаются. Это Дима тут местная аномалия, сумевший продержаться больше недели, пусть и отчасти уже с моей помощью. Для обычного же человека, и особенно мага, подобная подпитка кристаллов явно обходится куда тяжелее. Одно дело жить с пустыми ядрами, будучи слабосилком, и совершенно другое, иметь полное магическое истощение при развитой системе моноканалов. Как-никак, тело всегда будет пытаться восполнить недостаток энергии, в основном извне, но отчасти и за счет жизненных сил, а это ничуть не прибавляет здоровья. Облетев всю доступную мне область, затрагивающую 5 ближайших камер, я увидел только одного мужика, которому явно недолго осталось. Использовав магическое зрение, я хмыкнул, заметив у него аж 7 крупных, но уже потухших ядер, которые сейчас вытягивали из бедолаги последние соки. А ведь он был примерно на уровне Маркуса, если не сильнее, но погибнет в этой дыре, получая пинки от охранников-слабосилков. Какая ирония. Впрочем, кто знает, может и выживет, учитывая, что я не собираюсь надолго задерживаться в этой дыре. Плюс, местных охранников здесь явно скоро заметно убавится. Хм, а у мужичка-то, помимо прочего, все ядра с дарами, при том, что он явно не из демонической семьи. Мало того, большинство из них я не могу опознать даже с относительно близкого расстояния. Такой сборной солянки я не припомню ни у кого из наших, а ведь повидал я немало. Вот же, до чего мир довели, теперь уже люди с естественными дарами ходят. Раньше для такого им нужно было быть или последователем божества, или должником демона, или на крайняк патриархом, детем полубога. Впрочем, так даже веселее. Пока непонятно, что там случилось после моей смерти, но большинство богов явно не дожили до этого времени, а теперь они и вовсе стали людям не так уж и нужны. Зачем, если есть вероятность получить дары, что называется, на халяву? Впрочем, этот вопрос все еще требует тщательного изучения. С такими мыслями я облетел все свободные 4 камеры, по очереди выкачив из них весь воздух и сжав его в несколько увесистых, размером с арбуз, шаров. На формирование каждого такого арбуза, накачанного некротикой, у меня ушло примерно по часу, а заряд проклятой энергии вновь начал показывать дно. Зато уж на этот раз я запасся надолго. За те несколько часов, что я занимался саморазвитием, Дима уже успел очнуться и с энтузиазмом школьника, дорвавшегося до нового компуктера, изучал свою магию. Опыта у него, конечно, было немного, но я не поскупился на проклятую энергию, передав парню основную массу информации, что и как, собственно, нужно делать. Опытным магом он от этого, конечно, не стал, но на свой реальный уровень ученика, в принципе, вполне себе вышел. Я отлично его понимал, и такое рвение к работе над собой всячески поддерживал. Как-никак, мы сейчас были практически буквально одним человеком, и в целом стали заметно похожи. Если сравнивать с человеческим опытом, мы сейчас были примерно как соседи по комнате, которые прожили вместе порядочно времени. Каждый по-своему уникален, но общих черт друг у друга переняли немало. Конечно, учитывая, что моя душа как минимум на порядок сильнее, в большей степени изменился Дима, но даже я хоть и немного, но подстроился к своему временному сожителю. И вот, сейчас я висел с обратной стороны двери, держа в призрачных руках темные шары энергии, думая, каким таким образом мне пропихнуть их внутрь. Дима наблюдал за этим через узкое решетчатое окно, ожидая возможных указаний, которые тут же последовали. «Отойди, сейчас все будет», — кивнул я ему, и парень тут же отскочил в сторону. Покачав головой, я решил сильно не заморачиваться, и попросту перехватил контроль над материей, временно спрессовав дверной замок в маленький металлический шарик. С ноги открыв дверь, я завалился внутрь, сразу же скидывая шары воздуха рядом с печатью. Пока я закрывал дверь и восстанавливал замок обратно, арбузы концентрированной некротики уже успели ощутимо потускнеть. Как-никак, мое средоточие тоже не переставало развиваться и поглощало за раз куда больше энергии, чем раньше. «Ну вот, с этим уже можно жить», — хрустнул я призрачной шеей. «К приходу гостей, можно сказать, все готово. Диме я уже передал часть памяти, и парень знал о случившемся после взрыва не хуже меня. Правда, несмотря на влияние моей души, уверенности в себе ему все еще немного не хватало. А все точно будет нормально», — уточнил Дима, создавая максимально мощный, по нашим нынешним меркам, столб пламени. «Вышло, кстати, неплохо, около метра огненного безумия. Знаю, у них нет и такого, но с одного удара даже слабосилка подобным не завалить. А кто тебе сказал, что мы будем использовать магию?» Хмыкнул я. «Это вообще не для боя, а для утилизации, так что не парься». Выдержав скептический взгляд своего сожителя, я с ухмылкой продолжил. «Не говоря уже о том, что при твоей грамотной работе, это не их будет двое на одного, а нас будет двое, на кого-то из них одного. Ну, наверное», пожал плечами Дима. «Но на многое не рассчитывай, я ведь это, пока даже не очень представляю, что делать-то. Вот мы и будем делать из тебя перехватчика», хохотнул я. «Тем более, сейчас моя очередь занимать наше тело». Не давая Диме времени на подумать, я резко вернулся обратно, выкидывая его на пассажирское кресло, дополнительно придав парню ускорение в виде крупицы проклятой энергии. С криками и матами мой сожитель со свистом вылетел из тела в призрачной форме, с глазами, как будто демона увидел. А во, наконец выдал парень, осматриваясь. А это проще, чем я думал. Поверь, тут все дело в мышлении, хмыкнул я. Теперь ты знаешь, что можешь просто взять и выйти из тела. Ничего сложного, дело техники. С захватом та же история. Там все хоть и заметно сложнее, но принцип, по сути, тот же. И что мне делать? Плавая взад-вперед и привыкая к перемещению в этой форме, протянул Дима. Летай, осваивайся, пожал я плечами. Как будешь готов, попробуй вернуться в тело, а потом выйти обратно. Повторять до тех пор, пока не сможешь это делать естественно, без сопротивления. Все, дальше сам. Оставив Диму разбираться с его новой особенностью, я и сам занялся делом. Проклятой энергии все еще были крохи, что уже начинало заметно меня раздражать. Одно радовало, после пополнения запаса некротики, печать пусть и немного, но стала сильнее. Теперь при использовании энергии для собственных нужд, я хотя бы не уходил в минус, приток наконец-то стал больше оттока. До прихода рядовых пуза оставалось не так много времени, если я верно прикинул, когда эти двое собирались меня навестить. Все же, находясь глубоко под землей, у меня не было особых возможностей узнать точное время. Даже поднявшись на десяток метров наверх, я не доставал до открытой поверхности. Как-никак, наверху все еще находилась лечебница, а по огрызку какой-то темной подсобки, до которой мне удалось дотянуться, часы особо не сверить. Если я не ошибся в расчетах, сейчас был примерно обед, значит, до прибытия гостей у меня было еще около половины суток. По обыкновению, все твари выползают в полночь, и эти, я думаю, не исключение. Первым делом я приступил к окончательному переходу на уровень подмастерья. Засиживаться в учениках мне совершенно не хотелось, тем более, когда все тело так и бурлило от поглощенной энергии. За то время, пока я собирал некротику, основные повреждения уже успели зажить, но даже после этого, я чувствовал себя полным сил. Маркус хоть и был при жизни тем еще ублюдком, но донор из него все же вышел отменный. Центральный магический столб уже дошел до пика своего естественного развития, благодаря щедрой подпитке и постоянной циркуляции маны между ядрами, теперь дальнейшие изменения уже будут не столь заметны. Единственное, будет расти прочность и пропускная способность, адаптируясь под размер ядер. В остальном же, этот магический орган полностью сформировался и больше не требует особого внимания. Сами же ядра хоть и не сильно выросли с момента моего появления, все же процесс этот далеко не быстрый, но уже отчетливо выделялись на фоне моноканалов при взгляде магическим зрением. Учитывая, что еще несколько дней назад это тело было не способно даже спичку зажечь, прогресс просто отличный. Оставалось только подогнать все оставшиеся моноканалы в теле до нужного уровня, получив звание хоть и начинающего, но уже действительно мага. После этого, что называется, халява закончится. Для дальнейшего развития мне придется тренироваться в ручном режиме, пусть и поддерживая это тело проклятой энергией. Все же одно дело, просто расширить закупоренные моноканалы и центральный магический столб, и совершенно другое, развить их до приемлемого уровня. Получилось. Услышал я довольный голос Димы, который только что оказался на пассажирском кресле. Вулкан, я смог. Молодец, честно признал я. И часа не прошло. Теперь то же самое, раз 200. Ладно, с чуть меньшим энтузиазмом отозвался парень. Сделаю. И ведь, и правда, сделал. Пару часов спустя, как раз когда я уже заканчивал со своими манипуляциями, Дима вновь вышел на связь. Готово. Отчитался парень. Ты был прав, это и правда дело техники. Мне даже понравилось. Если честно, чувствуется свобода, когда я теперь знаю, что всегда могу выйти наружу. Молодец, повторил я, но тут же строго добавил. Только вот, насчет всегда, точно нет. Во всяком случае, не здесь. Ты не забывай, что мы сейчас в логове гномика, а он видит призраков не хуже меня, а то и лучше. Меня то с нашим телом еще можно спутать, а вот тебя узнают сразу же. Понял, принял, серьезно кивнул Дима. Без причины не вылетать. «Богам не показываться». «Отлично», — продолжил я, довольно ухмыляясь. «Теперь, следующее задание. Видел мужика из соседней камеры, полудохлый такой, дождавшись кивка призрачного Димы, я пояснил. Вот, он идеальный кандидат на роль испытуемого. Уверен, твои попытки перехватить над нам управление он даже не заметит, в его то состоянии. Даймоны у него сейчас меньше, чем у любого из охранников». «Мешать тебе ничего не будет. Слушай, Вулкан, а это точно гуманно, что ли?» – задумчиво протянул парень. «Он ведь нам ничего не сделал, а мы так его, почти как этот гномик». «Стоять!» – рявкнул я так, что Дима аж вздрогнул. «Вот еще не хватало меня с каким-то божеством сравнивать. Я же тебе сказал, вмешательство он даже не почувствует. Я тебе даже больше скажу, если задержишься в его теле надолго, это будет более, чем гуманно. Боль то все это время будешь чувствовать ты, а не он. Не говоря уже о том, что после нашего побега у него появятся неиллюзорные шансы выбраться отсюда. Ну, КХМ, замялся парень, обдумывая мои слова. Если так посмотреть, то да. Извини, не хотел обидеть. Знаю, и я на подобное не обижаюсь, хмыкнул я. Я вообще, практически никогда не обижаюсь, и тебе не советую. Злюсь, да, но это и близко не обида, которая присуща только богиням, женщинам и неопределившимся. Ха-ха, немного неловко хохотнул Дима. Ясно, хорошо, понял. Отлично, раз понял, заканчивай с глупыми вопросами и приступай к делу. По-доброму отмахнулся я, слегка ухмыльнувшись. Надеюсь, ты в курсе, что к приходу наших дорогих гостей тебе желательно уже быть готовым. Еще как, оскалился парень, хрустнув призрачными костяшками. Уже не терпится их как следует отделать, и у тебя будет такая возможность, усмехнулся я, если к тому времени как следует отработаешь овладение. Довольно кивнув, Дима скрылся за стенкой, сразу же приступив к попыткам перехватить управление над и без того почти бессознательным телом. Лучше условий было и не придумать, и весь его дальнейший рост зависел теперь полностью от него самого. Уж я-то знал, что пацану это действительно нужно. Ответить на издевательство и собственную смерть своими силами. Отомстить, получить уверенность в себе, выплеснуть накопленные обиды. В конце концов, он далеко не так слаб, как пытается казаться. Просто раньше у него не было возможности проявить себя. После частичного слияния с его душой, я не могу сказать, что мне совсем уж плевать на состояние своего временного сожителя. Так что помогу, чем смогу, по возможности. С такими мыслями я наконец завершил прогрев всех моноканалов своего нового тела, выйдя на уровень подмастерья. Слабого, во многом ограниченного практически неразвитыми ядрами, но подмастерья. Теперь местные слабосилки-охранники перестали быть для меня помехой. Оставалось разжиться оружием, и у меня уже была мысль, как именно это сделать. Посмотрев на свою печать, нанесенную на каменный блок, размером с кирпич, я усмехнулся. А почему бы и да? Имеющегося на данный момент влияния моей будущей крепости было вполне достаточно, чтобы произвести отсечение демонического кирпича от его обычных собратьев. Задействовав самую малость проклятой энергии, я ускорил процесс, чтобы не терять лишнее время. Скрепляющие каменные блоки бетон тут же потрескался и осыпался, и мне только и оставалось, что подцепить свою крепость пальцами и вытащить ее наружу. Черепокол готов, хмыкнул я, осматривая самый обычный на вид кирпич, по прочности не уступающий божественному средоточию. Осталось дождаться добровольцев. Все свободное время до прибытия рядовых пузы я решил посвятить банальным тренировкам, используя остатки выкачанной из покойного Маркуса энергии. Часть излишков я слил в свое средоточие сразу после возвращения, и теперь не без удовольствия потягивал халявную ману при необходимости. Чтобы не тратить свои запасы энергии впустую, я решил работать, так сказать, на перспективу. А именно, я начал создавать облака густого, крайне едкого дыма, которые можно было без особых проблем сохранить на будущее. Это не какие-нибудь там огненные столбы, которые исчезнут сразу после использования, это едкий дым самого вулкана. Ничего сложного. Задержал дыхание, задымил камеру, с помощью пепла сжал дым в маленький шарик, использовал один из даров для закрепления результата, выдохнул, вдохнул и по новой. Быстро, надежно, эффективно. Повторять, пока не закончится лишняя мана. Так я и пополнял запасы дымовых бомб, сначала опустошая свои ядра до состояния сдутого шарика, а после обратно надувая их, пропуская через центральный магический столб волны энергии. Дима тоже не прохлаждался, а старательно учился овладению, со всем присущим ему упорством. Итого, примерно спустя 10 часов после первого выхода из тела, парень сумел таки захватить чужое. Да, слабое, да, без сознания, но чужое. И освоился он со всем этим как раз вовремя, ведь вскоре в коридоре послышались знакомые шаги. «Идут», — кратко отчитался парень, вернувшись обратно в камеру. «Знаю», — кивнул я ему, беря в правую руку крепость, а в левую дымовую гранату. «Ну, начнем». Глава 5. Рядовые Пуза шли медленно, в развалочку, полностью уверенные в своих силах. Уверен, они намного сильнее боялись банально спалиться перед своими коллегами, ведь в таком случае им пришлось бы раскошелиться на молчание. Само собой, моралистов здесь не водилось, так что дело было исключительно в стоимости. И что-то мне подсказывало, цену мне выставили совсем уж копеечную. Хм, копеечную, это у нас что? Ах да, часть местной валюты, а именно, сотая доля рубля. Удобно иногда покопаться в памяти. В мое время валюты назывались иначе. Тише ты, судя по голосу, сказал Пузо 2, а то сам будешь им литрушку подгонять. Да какую литрушку, отмахнулся Пузо 1. Тут дело то, край, на стопарик каждому. Ну-ну, хмыкнул Пузо 2, уже проворачивая замок. Знаю я их аппетиты. А, заглянув внутрь, рядовой Пузо 2 наконец заметил меня, стоящего с кирпичом в одной руке и с дымовым шаром в другой. Нетипичное, должен признать, зрелище. По лицу вижу, удивились. И второй, и первый, заглянувший ему за плечо. Не понял, пихнул в бок своего товарища Пузо 1. Ты тоже это видишь? Вижу, процедил Пузо 2. И не понимаю, это ж у него в руке явно магия. Обратившись уже ко мне, он хмыкнул. Пробудился что ли, малец? Не без этого, с вызовом ответил я, провоцируя их. Ну так что, в гости зайдете, или как? И ведь повелись, даже не задумались. Просто взяли и зашли в камеру, разве что прикрыв дверь, чтобы было не так сильно слышно, что происходит внутри. Ты смотри, какие мы смелые, хохотнул Пузо 1, подходя ко мне с правой стороны и раскрывая телескопическую дубинку. Только магию пробудил, а уже думает, что на что-то способен. Давай, малец, покажи фокус, откровенно заржал Пузо 2, приблизившись ко мне чуть ли не вплотную. Ты хоть попасть-то сможешь этим своим шариком? Ну, раз ты так просишь, усмехнулся я, а затем мысленно обратился к Диме. Давай. Парень не подвел, сразу же начав вторжение в рядового Пузо 1. Тот, несмотря на силу примерно уровня ученика и два тусклых, но вполне рабочих ядра, не продержался под натиском и 5 секунд. Тем временем я уже резко замахнулся, кидая шарик с сжатым дымом прямо в лицо Пузо 2. Охранник оказался не промах, сразу же поймав его еще на подлете, но это и не было главной атакой. Пока мой оппонент отвлекся, я с размаху зарядил ему крепостью в пах, нерушимой, для человеческого тела, крепостью. Пха, тут же согнулся Пузо 2, нащупывая свободной рукой оружие. Жека, не стой. А Жека и не стоял. Не успел Пузо 2 опомниться, как ему по шее прилетел смачный удар телескопической дубинкой. Что называется, раз и готово. Наш противник так и упал, даже не поняв, чем именно его вырубили. Хорошо, но мало, вздохнул Жека, указав на себя. Теперь этого валим, да, не, покачал я головой, уже слышав в коридоре знакомые шаги и голоса. Сначала с теми разберемся, как раз будет тебе, где размяться. Хорошо, гаркнул Жека, со свистом рассекая воздух дубинкой. Ща все будет. Долго нам ждать не пришлось, но и палить контору мы сразу не стали. Когда внутрь протиснулись уже знакомые нам Валера и Вася, я забито лежал на полу, скрывая кирпич, а надо мной возвышался Дима, в готовом замахе. «Да вы совсем охренели!» – гаркнул Вася. «Вы чё тут устроили в нашу смену, а?» «Мужики», неловко опустив оружие, натянуто улыбнулся Жека. «Может, того, этого, сделайте вид, что ничего не видели».